Глава 15. Голубое солнце, которое кажется желтым. На следующее утро Мелби, сидя в кресле, ломал над этим голову. В этот день он поджидал визита туземцев и потому решил остаться поблизости от корабля. Он не спускал глаз с краев прогалины, границы долины, опушки джунглей, но существует закон, вспомнил он, определяющий сдвиг цветовых компонентов светового луча в другие части спектра, например, в желтую. Он довольно сложен, но, учитывая то обстоятельство, что все оборудование капитанского мостика сводилось к репитерам и аппаратуре дистанционного управления и не включало в себя, собственно, измерительных и наблюдательных приборов, Мелби приходилось полагаться только на математику, если он надеялся когда-нибудь представить себе, к какому классу относится здешнее Солнце и насколько оно удалено от планеты. Большая часть солнечной радиации, вероятно, достигала планеты в виде ультрафиолетового излучения. Однако проверить это было невозможно. Так что оставим это на будущее и вернемся к желтому. Он вошел в кораблик. Глории нигде не было видно, но дверь ее спальни была закрыта. Мелби отыскал блокнот, вернулся в свое кресло и погрузился в расчеты. Через час ответ был готов. 1 300 000 000 миль. Почти 1/5 светового года. Он отрывисто рассмеялся. Так вот что. Хорошо бы иметь более полные данные. Или? Разум его воспарил. Вспышка озарения выжгла пелену, застилавшую мысленный взор Мелби, и грандиозная истина открылась ему. С криком он вскочил на ноги. Он метнулся ко входу люка, когда длинная черная тень скользнула над ним. Тень была столь огромна, так мгновенно закрыла собой всю долину, что Мелби невольно остановился и посмотрел вверх. Линкор «Звездный рой» завис невысоко над желто-коричневыми джунглями планеты. Из его чрева уже выдвинулся, сверкнув желтоватым серебром в солнечных лучах, спасательный катер и сразу же стартовал вниз. У Мелби оставались считанные минуты, чтобы поговорить с Глорией прежде, чем катер сядет. «Подумать только», — сказал он, — «что я как раз докопался до истины». Глория не смотрела на него. Взгляд ее был устремлен вдаль. «В конце концов», — продолжал Мелби, — «я не могу представить себе ничего лучше, чем посадить меня в камеру гипногенератора и...» «Не будь смешным», — прервала она, по-прежнему не глядя на Мелби. «Не воображайте, что я приду в замешательство только из-за того единственного поцелуя. Позже я приму вас в своей каюте». Ванна, чистый костюм, и в конце концов Мелби через трансмиттер шагнул в помещение астрофизической службы. Первое представление об открывшейся ему потрясающей истине, в общих чертах достаточно правильное, нуждалось в уточнении нескольких фактов. «А, Мелби!» Главный астрофизик шагнул ему навстречу и пожал руку. «Это солнце, которое вы выискали, уже из первых ваших описаний желтизны и черноты у нас зародилось подозрение. Но мы, естественно, не могли преждевременно обнадеживать вас. Да это и запрещено, вы же знаете. Наклон оси, судя по всему, очень долгое лето, в продолжение которого у гигантских деревьев здешних джунглей не образуется годичных колец, все это наводило на размышления. А невыразительный спектр, в котором полностью отсутствуют линии поглощения, это уже почти решающий аргумент. Последним доказательством послужил фильм, снятый вами на ортохромной пленке. Он оказался передержанным, в то время как на отснятые с использованием голубого и красного светофильтров сильно недодержанными. Звезды этого типа так непомерно горячи, что практически вся излучаемая ими радиация лежит вне видимой части спектра. А вторичная радиация, нечто вроде свечения в атмосфере звезды, порождает видимый эффект желтизны. Когда незначительная часть губительного ультрафиолета переходит в излучение с длиной волны больше, чем у атома гелия. Нечто вроде люминесцентной лампы, по космическим масштабам довольно мощной. Общее количество солнечной радиации, достигающей планеты, разумеется, огромно. Однако, проходя сквозь многомильную толщу проглатывающих ее озона, водяных паров, двуокиси углерода и других газов, поверхности она достигает, претерпев сильные изменения. Ничего удивительного, что туземец рассказал вам о постоянной жаре. Лето здесь длится уже 4 тысячелетия. Обычная радиация звезд этой отвратительной разновидности из века в век излучаемая норма приблизительно соответствует новой в картографическом максимуме ее неистовства. Только у новой этот период длится всего несколько часов, в течение которых в пространство изливается мощь, приблизительно соответствующая суммарному излучению 100 миллионов обычных солнц. Новая, о, как мы назвали, ярчайшую из звезд. Единственная в своем роде в Большом Магеллановом облаке. Огромная и великолепная Эсдорады. Разговаривая с главным капитаном Лор, я заметил, что из 100 миллионов звезд она выискала... «Постойте», — перебил его Мелби. «Вы хотите сказать, что сообщили об этом леди Лор прошлой ночью?» «Так у вас там была ночь?» — заинтересовался капитан Пленстон. «Ну, что ж...» «Да, попутно, пока не забыл. Все эти женитьбы и замужества не кажутся мне столь важными теперь, когда я состарился. Примите мои поздравления». Мелби не поспевал за течением разговора. Мысли его зациклились на одном. «Так она все знала?» Вновь он сосредоточился лишь перед последними словами астрофизика. «Поздравления?» — переспросил Мелби. «Самое время ей выйти замуж», — проворчал капитан. «Она деловая женщина, вы же знаете. Вдобавок этого душевит остальных роботов, прошу прощения. Уверяю вас, название не имеет для меня ни малейшего значения. Как бы то ни было, леди Лор сама объявила об этом несколько минут назад. Заходите еще, рад буду повидаться». И он отвернулся, помахав на прощание пухлой рукой. Мелби направился к ближайшему трансмиттеру. Вероятно, Глория уже ждет его. Не стоит ее разочаровывать.